«Увидимся завтра», — тихо произнесла она. Но на следующий день он наблюдал за коттеджем из окна и беспокоился, почему Сара не выходит. Ему хотелось узнать, как она себя чувствует, но он дождался темноты, прежде чем направиться к ее дому. Везде горел свет. В окне кухни он увидел Эммануэль. Иоахим постучал в одно из окон, и девушка, нахмурившись, подошла к двери с Филиппом на руках. Мальчик капризничал. «Ее светлость больна?» — справился он по-французски. Она покачала головой. Поколебавшись, Эммануэль все же решила сказать Иоахиму. Она понимала, что, несмотря на ее отношение к нему и немцам вообще, Саре он нравился. Эммануэль никогда не сомневалась в этом. Между ними существовало странное, на ее взгляд, взаимное уважение. Она рожает. Но было что-то в ее глазах, едва заметная тень страха, которую он скорее почувствовал, чем увидел, и он вспомнил то, что Сара рассказывала ему о первых родах. «Все идет хорошо?» — спросил он, пытаясь заглянуть девушке в глаза. Эммануэль, поколебавшись, кивнула, и он почувствовал облегчение, потому что все его медсестры и оба доктора уехали на конференцию в Париж. В санатории сейчас не было тяжело раненых солдат. За больными ухаживали только дневальные. «Вы уверены, что все в порядке?» — повторил он свой вопрос. «Да, уверена», — отрезала она. «Я недавно заходила к мадам». Он просил передать Саре его наилучшие пожелания и через минуту ушел, думая о ней, о боли, которую она испытывает, и о малыше, который вот-вот родится, и сожалея, что этот ребенок не его. Он вернулся в кабинет Вильяма и долго сидел, глядя на ее фотографию, найденную им здесь. Фотография была сделана в Уайтфилде. Сара смеялась над чем-то, что сказал Вильям, стоя рядом с ней. Они были красивой парой, и он отложил фотографию и налил себе немного бренди. Он убрал стакан, когда один из дневальных зашел к нему. «Вас хотят видеть». Было 11 часов, и он собирался лечь спать, но вышел и был удивлен, увидя стоящую в прихожей Эммануэль. «Что-нибудь случилось?» Забеспокоился он, и Эммануэль, размахивая руками, взволнованно заговорила. «Снова все идет не так, как надо. Ребенок никак не родится. Прошлый раз мсье герцог сделал все. Он кричал на нее. Это заняло несколько часов. Я давила на нее, и в конце концов ему пришлось повернуть ребенка». Он выругал себя за то, что не оставил здесь доктора. Он знал, что в прошлый раз у нее были трудные роды и даже не подумал об этом, когда они уезжали в Париж. Иоахим схватил свой френч и вышел из замка следом за Эммануэль. Он никогда не принимал детей, но здесь не было совершенно никого, кто бы мог им помочь. Он знал, что и в городе не осталось ни одного врача. Когда они подошли к коттеджу, все огни по-прежнему были зажжены. Поднявшись вверх по лестнице, он увидел, что маленький Филипп спал в своей постели в соседней комнате. Взглянув на Сару, он тотчас понял, что имела в виду Эммануэль. Она была совершенно измучена невыносимыми болями. Французская девочка сказала, что роды начались рано утром. С тех пор прошло уже 16 часов. «Сара!» — нежно позвал он, садясь рядом с ней на единственный стул, который находился в комнате. «Это Иоахим. Я прошу прощения за то, что пришел, но сейчас больше никого нет». Вежливо извинился он, и она кивнула, поняв, что он здесь, и, кажется, она не возражала. Она вцепилась в его руку, так как снова началась схватка и длилась бесконечно долго. Сара снова закричала. «Ужасно! Хуже, чем в прошлый раз. Я не могу. Вильям! Нет, вы можете. Я пришел, чтобы помочь вам». Он говорил удивительно спокойно. Эммануэль вышла из комнаты за чистыми полотенцами. «Ребенок совсем не выходит?» — спросил он, глядя на нее. «Я не думаю, я...» Теперь она вцепилась в обе его руки. «О, Боже! О, простите, Иоахим, не оставляйте меня!» Она в первый раз назвала его по имени, хотя он часто называл ее Сарой. Ему хотелось обнять ее и сказать, как он любит ее, Сара. «Пожалуйста, вы должны помочь мне. Все будет хорошо». Он объяснил Эммануэль, как обхватить ее ноги, а сам держал Сару за плечи, когда начались схватки, чтобы ей было легче тужиться. Сначала она вырывалась, но его голос звучал спокойно и твердо. Казалось, он знал, что делает. Спустя около часа появилась головка ребенка. На этот раз крови было гораздо меньше, и этот ребенок оказался очень крупный. Потребуется немало времени, чтобы вытолкнуть его. Но Иоахим решил остаться и помогать столько, сколько будет необходимо. Уже почти рассвело, когда, наконец, вышла головка и появилось сморщенное личико, но ребенок не дышал. И в комнате воцарилась тишина. Эммануэль взглянула на него с беспокойством, удивляясь, что бы это могло значить. А Иоахим посмотрел на ребенка, затем быстро повернулся к Саре. «Сара, вы должны потужиться как следует, настойчиво», — сказал он, бросая взгляды на синеватое лицо ребенка. «Давайте теперь...» «Сара, тушьтесь!» — скомандовал он и на этот раз сделал то, что раньше делала Эммануэль. Нажал на ее живот, чтобы помочь ей. И мало-помалу ребенок вышел и теперь безжизненно лежал на постели между ее ног. Сара взглянула на него в отчаянии, вскрикнула. «Он мертв! Боже мой! Ребенок мертв!» — закричала она. Иоахим взял ребенка, все еще связанного с матерью, на руки. Это была девочка, но она не подавала признаков жизни. Он помассировал ей спину, похлопал ее, потом, держа за ноги, перевернул головой вниз и потряс. И когда он это сделал, огромный комок слизи вылетел из ее рта. Малышка судорожно вздохнула и закричала, и продолжала кричать громче, чем те дети, которых он слышал до сих пор. Она была вся в крови, и он заплакал, так же, как Сара и Эммануэль, испытывая облегчение и думая, как прекрасна жизнь. Затем он перерезал пуповину и отдал ребенка Саре, нежно улыбаясь. Он не мог бы любить Сару сильнее, даже если был бы отцом ребенка. «Ваша дочь», — сказал он и осторожно положил ребенка, завернутого в чистую простынку, рядом с Сарой. Потом пошел помыть руки и, по возможности, привести в порядок рубашку. Немного погодя, он вернулся к постели Сары. Она протянула ему руку и, взяв его руку в свою, поцеловала ее. «Иоахим, вы спасли ее». Они долго смотрели друг на друга, и он почувствовал, что вместе с ней в эти последние часы дал жизнь новому человеку. «Нет», — скромно отказался он, — «я просто делал то, что мог. Такова воля Бога. Все в его руках». Тут Иоахим посмотрел на мирно спящую девочку, такую розовую, пухленькую, красивую. Малышка была прехорошенькой, если не считать того, что у нее были светлые волосы. Она очень походила на Сару. «Она красивая». «Красивая? В самом деле?» «Как вы собираетесь ее назвать?» «Элизабет Аннабель Вайтфилд». Они с Вильямом решили это давно, и Сара подумала, что имя очень подходит новорожденной. После этого он ушел. Но поздно вечером вернулся снова посмотреть, как у них дела. Филипп, прижимаясь к матери, зачарованно следил за сестричкой. Иоахим принес цветы и большой кусок шоколадного торта, фунт сахара и еще килограмм драгоценного кофе. Сара сидела в постели и выглядела на удивление хорошо, учитывая то, что ей пришлось перенести. — но на этот раз роды были легче, чем в первый раз, и ребенок весил всего 9 фунтов. Когда Эммануэль объявила это, они все рассмеялись. Трагедии не произошло благодаря Иоахиму. Даже Эммануэль стала обращаться с ним лучше. Когда Эммануэль вышла из комнаты, Сара, посмотрев на него, поняла, что, несмотря на все превратности судьбы, она всегда останется ему благодарна и никогда не забудет о том, что он спас ее ребенка. «Я никогда не забуду, что вы сделали», — прошептала она Иоахиму, держа его за руку. «Я говорил вам, все в руках Бога. Но вы были со мной, я так боялась». На глаза ее навернулись слезы при воспоминании о пережитом. Она не вынесла бы смерти ребенка, но Иоахим спас его. «Я тоже боялся», — признался он. «Нам очень повезло». Тут он снова улыбнулся. «Довольно забавно, что она очень похожа на мою сестру». «На мою тоже». Тихо засмеялась Сара. Они выпили по чашке чая, а он достал припрятанную бутылку шампанского и поднял бокал за нее и долгую жизнь леди Элизабет Аннабель Вайтфилд. Наконец он поднялся. «Теперь вы должны поспать». Не говоря ни слова, он остановился и поцеловал ее в голову. Он коснулся губами ее волос и на мгновение закрыл глаза. «Спи, моя дорогая», — прошептал он, а Сара погрузилась в сон еще до того, как он вышел из комнаты. Она слышала его слова, словно издалека, но ей уже снился Вильям.